«Я хочу сказать вам еще кое-что», — начал он с усилием. «К моему большому огорчению, среди этих сочинений есть еще одно, которое я считаю самым злым, бессердечным и грубым из того, что я когда-либо читал». Ричи бегло оглядел класс. «Автор этого сочинения сам выбрал тему и сам ее разработал. Я считаю это дело таким серьезным, что не скажу вам ни имени автора, ни его темы. Он присутствует здесь, в классе, слышит и понимает все, что я говорю, и, надеюсь, сделает для себя в дальнейшем нужные выводы. Я очень надеюсь на это». Семиклассники беспокойно задвигались на скамьях, подозрительно вглядываясь друг в друга. «Ну что угадаешь по лицам?» «Я оставляю эти тетради на столе», — сказал Ричи. «Пусть староста раздаст их вам, не заглядывая внутрь. Повторяю, я очень надеюсь, что автор упомянутого сочинения подумает о том, что я сказал». И Ричи вышел из кабинета, оставив школьников взволнованными и смущенными. Чарли молча раздал всем тетради. Каждый старался по выражению лица соседа угадать, не о нем ли говорил учитель. А некоторые невинные души мучились про себя. Не они ли вызвали негодование Ричи? Не они ли написали то злое, грубое и низкое, о чем говорил учитель? Гадала и Нэнси. Не о ней ли говорил Ричи? И имела ли она право писать, что мечтает стать поэтессой? Может быть, именно это показалось учителю грубым? Но злого-то здесь уж ничего нет. Если она причинит этим зло, то только себе». И только один мальчик взял свою тетрадь вполне равнодушно, даже не заглянув в нее. Он хорошо помнил, что в ней написано. Отдельные слова и целые фразы из сочинений были точно оттиснуты в его памяти. «В большинстве южных штатов и в некоторых северных негром справедливо и правильно считается всякой, в ком есть хоть одна капля негритянской крови. Негры органически, а также и биологически – не способны усваивать никакие науки, кроме арифметики, стрепни и управления автомобилем. Они могут занимать должности не выше должности сторожа, швейцара или повара. Происходит это потому, что их черепные кости намного толще черепных костей белого человека. Это давно доказано медициной. И дальше. Негры никогда не моются. От них идет особенный запах, свойственный только людям с черной кожей». Еще и еще и еще 8 страниц, исписанных мелким джентльменским почерком южанина. «Ребята, кто же все-таки написал это так называемое сочинение?» — спросил Джой Беннет, обводя глазами мальчиков и девочек своего класса. «Наверное, пакость порядочная. Наш Ричи расстроился не на шутку. Признавайтесь, ребята». Ему никто не ответил. После уроков. «Домой, Сэм? Нэнси, не забудь про стихи, принеси их завтра. После обеда на футболе. Помни, Мэри, ты обещал мне показать вышивку. Ребята, до завтра». У ворот снова выстроились регулировщики. Школьники расходились по домам, шумно прощались, размахивали портфелями, перекликались, стараясь перекричать автомобильные гудки. Чарли подошел к Гиричу. «Придешь вечером? Я достал проволоку. Можно будет заняться колесами». «Идет», — кивнул Василь. «А мне отец сделал на заводе ключ. Теперь будет чем отвинчивать гайки». «Ого, вот это здорово!» — обрадовался Чарли. Он заранее предвкушал удовольствие заняться своим детищем. Почти у всех мальчиков и девочек в школе были свои хобби, то есть занятия, которыми они увлекались. Одни собирали марки или спичечные коробки, сигарные этикетки или пуговицы, другие увлекались кинематографом и просиживали по 4 сеанса. Некоторые пристрастились к азартным играм в кости и карты или же по всякому поводу держали пари. Хобби Чарли Робинсона был автомобиль. Еще когда был жив отец Чарли, они вдвоем смастерили первую модель из упаковочного ящика и тачечных колес. Отец тогда увлекся не меньше сына и каждый раз, возвращаясь с работы, предлагал Чарли все новое усовершенствование, которое он придумал по дороге домой.